Глава 42. Без тебя. Я недолго пробыл без сознания, всего несколько минут. Когда очнулся, меня, как раненого, уносили со стены. Я не позволил. К демонам сотрясение и последствия. Я должен позаботиться о Фрее. «Там справиться и без тебя», — пытался уговорить меня Лейв. Но я лишь отмахнулся и побрел обратно. Видя мое упрямство, оруженосец помог мне подняться обратно на стену, откуда меня успели спустить. Там вовсю шла работа. Несколько десятков воинов разбирали завал. Мне было сложно держаться в стороне, но я себя заставил. В своем состоянии я буду только мешаться под ногами и затягивать процесс. Барабаны черноскальных тем временем били отступление. Лейв преувеличил, погибли далеко не все монстры, а лишь те, кто попал под воздействие света. Но чудовищ действительно осталось мало. Штурм провалился, и враги уходили от крепостных стен. Развал разобрали за несколько часов. Но к моему ужасу и недоумению ничего не нашли. Ни Фрея, ни кубка, вообще никаких следов, что они там были, кроме того обрывка ткани. Словно они просто взяли и исчезли. Как это возможно? Где она? Я чуть ли не ползал на том месте, где стояла Фрея. Ощупывал камень, как будто мог понять причину ее таинственного исчезновения. «Выброс магии был огромной силы», — сказал кто-то. «Кубок просто развеялся». «А девушка?» — хрипло спросил я. «Кубок забрал ее с собой», — услышал ответ. Я тряхнул головой. «Нет, это невозможно. Фрея должна быть где-то здесь. Она не могла меня бросить. Это слишком бесчеловечно с ее стороны. Она не настолько жестока». Не знаю, сколько я искал и звал Фрею, выкрикивая ее имя в темноту. Она не отзывалась. Мое отчаяние росло, подобно черной хвори, оно захватывало меня фрагмент за фрагментом. Когда солнце встало, я снова потерял сознание. На этот раз надолго. Пришел в себя в спальне с перебинтованной головой. Сначала подумал, что мне все привиделось. Жуткий кошмар, от которого я, наконец, очнулся. Но Лейв, дежуривший у моей кровати, вернул меня в ужасную реальность. Как положено оруженосцу, он доложил о новостях. «Черноскальные ушли обратно, к крепости Мирная», — сказал Лейв. «Свет уничтожил большую часть монстров. Тех, что выжили, прикончили наши воины. Разведчики думают, что черноскальные планируют вывести новых монстров. Но теперь мы знаем, как с ними бороться. Маги уже трудятся над созданием артефактов, источающих свет. У нас хорошие шансы на победу. Олаф собрал войско наполовину из своих людей, наполовину из наших, и отправился отвоевывать Мирную. Уверен, он ее вернет». «А Фрея?» — спросил я. Впервые меня не интересовала война. Ее тело так и не нашли. Никаких следов. Ее родные приняли решение объявить Фрейдалис Альдвин погибшей. «Нет!» — я сел, игнорируя резкую боль в затылке. «Она жива!» «Мне очень жаль», — вздохнул Лейв. «Но все указывает на обратное». «Уйди!» — я кивнул оруженосцу на дверь. «Вон!» Лейв не спорил, и вскоре я остался один. Кое-как одевшись, вышел из комнаты. Ноги переставлял с трудом, голова кружилась, тошнота выматывала. Я передвигался, держась за стены. Таким слабым я еще никогда не был. Но, несмотря на кошмарное самочувствие, я добрался до того места, где в последний раз видел Фрею. Сейчас здесь ничего не намекало на трагедию. Следы завала убрали, даже начали восстанавливать обрушившуюся часть стены. Силы покинули меня, и я упал на колени. Простоял так, наверное, несколько часов, пока меня не нашел Харальд. Брат увел меня обратно в замок. На этот раз я не сопротивлялся. Мне было уже все равно. На похороны Фреи я не ходил. Какой в этом толк? Ее там нет. Саркофаг был пуст. К тому же пойти туда означало признать, что она погибла. А я не желал с этим мириться. Никогда бы я не отпустил русалку по собственной воле. Ее было невыносимо любить, но потерять оказалось еще страшнее. Фрею можно было только оторвать от меня. С кровью и мясом. Она так глубоко вросла в меня, что, лишившись ее, я истекал кровью, словно мне отрубили руку или ногу, а то и вовсе вырезали сердце из груди. Я бродил по замку как привидение. Не мог до конца поверить, что ее нет. Все искал, перевернул крепость, сотни отрядов разослал по миру, как будто она могла найтись где-то в другом месте. Тщетно. Казалось, что сейчас Фрея покажется из-за угла, или я встречу ее в обеденном зале. Мне мерещился ее голос, запах. Я гонялся за фантомом дни и ночи напролет, пока меня, наконец, не накрыло осознание. Это произошло, когда я направлялся в кабинет. Я вдруг застыл посреди коридора, а потом согнулся пополам от боли. Я корчился и кричал. Боль была настолько невыносимой, что я не мог себя контролировать. На мой крик сбежались слуги. Меня отвели в спальню, решив, что я чем-то отравился. Матушка вызвала лекаря, но я прогнала ее и его прочь. Никого не желал видеть. Сдохнуть — вот чего я хотел. Я посмел взять то, что мне не принадлежало. Посмел мечтать о несбыточном. И наказание настигло меня. Я сполна заплатил отчаянием за каждое украденное прикосновение к Фрейе, за каждую ласку, предназначенную не мне. Моим мукам не было конца. Я погибал снова и снова. Я не понимал, как жить без Фреи. Разучился. Я выл и грыз подушку по ночам. Я не справлялся. Казалось, это я погиб под тем обвалом. Мое сердце уж точно похоронено там. А в груди теперь зияет пустота, которую ничем не заполнить. Я мертвый изнутри. Почему она не послушала меня? Зачем рисковала собой? Я так сильно на нее злился. Она должна была заботиться о себе и нашем ребенке. Я бы скорее смирился с падением крепости Кондор, чем с их смертью. В один из таких приступов гнева я схватил сорочку Фреи, ту самую, что осталась нашей первой встрече. Мой пикантный трофей. Я бросил сорочку в камин, прямо в горящий огонь. Тонкая ткань быстро вспыхнула. Пламя пожирало ее, как жадный монстр. Я выдержал всего мгновение, а затем кинулся вытаскивать сорочку. Голыми руками полез в огонь, обжигаясь, шипя от боли. Я вытащил то, что осталось от сорочки, а потом рыдал над обгоревшими кусками ткани. Я определенно не справлялся. Я не понимал, как жить дальше. А главное, чего ради мне жить?